Ей снился опять этот лес. Широкие кроны деревьев тянулись до самых небес, как в старых народных поверьях. Под ноги постелен был мох, точно мягкий густой ковер, и колкий чертополох стоял, как защитный забор. Солнце давно исчезло, сумрак царил над миром, но все же к заветному месту тропа ее проводила. В синей прозрачной вуали зависть восточной принцессы, хранитель тайной скрижали, стоял на опушке леса. Зачем в ее сны приходит посланник какого он мира? Что рассказать ей он хочет? Чем полна его сонная лира? Обычно он был молчалив, но в мир, возвращаясь реальный, слышала легкий мотив, отголосок незримой тайны. Сегодня все было иначе. Гость сна приподнял вуаль и с видом весьма многозначным к ней повернул скрижаль. Это были не письмена. Серебристо блеснула гладь. В отражении этом она смогла вдруг себя узнать. Взгляд был холоднее ночи. Под глазами застыли тени. Ей портрет открылся воочию, тот, что нам преподносит время. Она бросилась было бежать, но сгущался чертополох, и ноги пытался вязать ставшим вдруг волокнистым мох. А вслед хохотал посланник: от себя ведь не убежишь. Так порой неожиданно странно осознание дарит жизнь. О многом тебе расскажет души немой отражение, а ты попробуй отважиться заглянуть в него хоть на мгновение.